чтобы он на второй день после низвержения культа Сталина совершил такой скачок в своем сознании и политической практике. Но есть другой критерий, который вполне уместен и приложим для объективного анализа достижений и провалов хрущевской оттепели. Это предшествовавший Сталину ленинский опыт. Мы вправе были ожидать уже в тот период полного и безусловного ленинского ренессанса. Но этого не произошло. Ни в отношении норм партийной жизни, ни в области советской демократии, ни в деятельности общественных организаций, ни в социальной и экономической политике. Хотя некоторые шаги в таком направлении были, несомненно, сделаны. Что же помешало Хрущеву, по крайней мере в теории, более последовательно идти этим путем? Не будем говорить о практике. Конечно, она определялась реальным соотношением сил в руководстве партией, настроениями и взглядами функционеров. Но в теории... В теории он, увы, оставался вечным сталинским пленником. Хотя в мемуарах у Хрущева были свободные руки, тем не менее здесь, быть может в особенности здесь, мы видим отчетливо теоретические основы ограниченности его взглядов, догматические лимиты, их не перейдешь. Особый интерес в мемуарах Хрущева представляют его размышления о партийных традициях, сложившихся во времена Сталина, о том, как это отразилось после его смерти. Он вспоминает, что инициатива созыва 19-го съезда исходила лично от Сталина. Хотя со времени 18-го съезда прошло 13 лет, никто из членов руководства и заикнуться не мог о новом съезде. Раньше такая пауза могла мотивироваться войной. Но и после войны прошло 7 лет, пока был созван очередной съезд партии. Хрущев повествует о том, как совершенно неожиданно однажды Сталин сказал о том, что надо собрать съезд. К тому времени Центральный комитет фактически перестал функционировать как орган коллективного руководства. Все делалось от имени ЦК, но решения принимались единолично Сталиным. Он даже не спрашивал членов Политбюро, а сам диктовал решения. Сталин какое-то время держал в неведении своих соратников относительно повестки дня будущего съезда и о том, кто будет выступать с докладами. Другие члены руководства обсуждали между собой, гадали, возьмет ли он на себя отчетный доклад, и полагали, что вряд ли, поскольку он физически был слаб и не смог выстоять так долго на трибуне. Потом Сталин определил регламент, повестку дня, докладчиков, Маленкова с отчетным докладом, Сабурова по пятилетке и Хрущева по уставу партии. Это поручение, как свидетельствует Хрущев, не очень его обрадовало, поскольку трудно было подготовить доклад по этому вопросу, в особенности утвердить его под жестким контролем Берии и Маленкова. Они в конечном счете резко сократили доклад, так что он занял всего лишь что-то около часа. Члены руководства тайно обсуждали между собой, почему отчетный доклад не был поручен Молотову или Микояну. Как говорил Хрущев, люди довоенного руководства рассматривали Молотова как будущего вождя, который заменит Сталина, когда Сталин уйдет из жизни. Однако в тот период не могло быть и речи об этих двух деятелях, поскольку они находились в опале. да и жизнь их подвергалась опасности. Хрущев описывает, как готовились так называемые «выборы на съезд».